Глава 22. «Что мы имеем?» — с бритвенно-сухой улыбкой на тонких губах произнес Ириэстин. «Мы имеем приближающуюся игру», — буркнул Аралинг. Находясь на чужой территории, он чувствовал себя неуютно. Его собеседник, глава третьего клана, делал все, чтобы его потенциальному, скорее даже будущему противнику, было еще неуютней. К Аралингу приставили охрану, больше похожую на конвой, а комнату отвели в подвале рядом с камерами заключенных. Ириэстина открыто издевался над ним, демонстрируя откровенно королевские замашки. Даже сейчас, во время встречи, специально оттянутой на неделю, глава третьего клана принимал гостя, сидя в кресле, больше похожем на трон. Аралинг же ютился на трехногом табурете. О том, чтобы предложить ему выпить, Ириэстин, кажется, даже не подумал. «Подробней, друг мой, подробней!» – насмешливо произнес глава третьего клана, делая небольшой глоток янтарной жидкости, наполняющий стакан на два пальца, и жмурясь от удовольствия. «Издевается, сволочь!» – раздраженно подумал Аралинг. Вслух же он сказал. «Не хотелось бы утомлять тебя, друг мой, излишними подробностями. Позволь мне перейти сразу к делу». «Подробности не излишни. Видишь ли, я совершенно не слежу за вашей блошиной возней. Слышал только, что объявилась Арайя, и нас снова стало 13». Аралинг выругался про себя. О том, что кто-то из девятого клана смог выжить, он и не думал. Их родовое гнездо сравняли с землей. По слухам, уцелело лишь несколько слуг и никто из клана. Но, как видно, слухи оказались всего лишь слухами. Этот гаденыш Ириэстин знал куда больше, чем хотел показать. И, очевидно, решил выведать все, что знает Аралинг. Что ж, уловка простенькая, но у него сейчас просто нет выбора. Ему придется выложить все карты на стол, и, возможно, этот ублюдок тоже поделится какой-то информацией. В конце концов, игра задумывалась как честное и благородное соревнование равных. «Или он готовил этот козырь все 8 лет», — мелькнуло в голове у наследника восьмого клана. Он едва сдержался, чтобы не скрипнуть зубами. Впрочем, это лучше обмозговать потом. Изобразив неприятную ухмылку, Аралинг заговорил. «Негриол, глава первого клана, хочет выйти из игры. По его словам, у него нет ресурсов для ведения схватки. Он выставит представителя, как он пытается всех убедить обычного вояку с островов, которого будет очень просто устранить. Я думаю, он лжет, и вояка доставит много проблем. Наверняка и его телохранители будут тертыми калачами. Хамая из четвертого клана также выставляет представителя. Думаю, это будет профессиональный убийца, не зря под попечением четвертого клана бывшая школа шпионов. И, в отличие от представителя первого клана, это не будет просто тупой вояка. Энион из пятого, конечно же, выставит представителя. Вернее, выставит его мамаша, не отправит же Стера своего 5-летнего сына воевать за трон. По слухам, представителем станет любовник Стеры, бывший военный, а сейчас мэр Хосна. Это более серьезный противник. Под его командованием гарнизон с достаточно современной техникой. Думаю, он воспользуется правом взять телохранителей. Хорвелл, Хагиор, Силия и, думаю, Арайя будут драться сами. На Арайю можно наплевать. Вряд ли она что-то выставит, кроме своего врожденного дара гипнозу. Мне хочется так думать. Силия из 10-го клана также не представляет ничего серьезного. Девчонка хочет спасти мир, сделать жизнь людей проще. В общем, эту 17-летнюю дуру спокойно устранит кто угодно. Корвелл из 11-го и Хагиор из 12-го кланов – противники более старые и более серьезные. Но и они не доставят много проблем. Корвелл, говорят, еще больше свихнулся на расчлененке. Ему нравится только убивать, и власть его не интересует. Хагиор – остается Хагиором. Деньги, власть, бабы и все это любой ценой. Его спокойно можно будет подловить на этом. Саркха. Никто не знает, что от нее ждать. Скорее всего, вступит в драку сама. У 13-го клана участие в игре всегда оставалось большой честью. Вот, собственно, и все. О том, что будут делать неизвестные мне главы, расположенных на дальнем юге 7-го и 8-го кланов, я не знаю. «Ты забыл об Аролинге из 6-го клана», — улыбнулся Ириэстин, «не говоря уже обо мне и о Ларии». Аролин как мог развалился на своем табурете и после непродолжительной паузы заговорил. «Глава 6-го клана Негриол, и он выставит представителя. Иристин из третьего клана вступит в игру сам, наверняка имея за плечами стандартную полудюжину телохранителей. А Алария... До меня дошли весьма странные слухи о том, что за нее будет драться представитель, причем вытащенный из какого-то отсталого параллельного мирка. Видимо, это результаты давления других кланов. За то, что ее отец сделал с нашим миром, ей вообще хотели запретить участвовать в борьбе. Вот она и решила выставить представителя, который, скорее всего, отдаст концы сразу после начала игры. Ведь он заброшен куда-то на материк, как выразилась эта кривозубая сука, для тренировки. «Так ты встречался с Аларией?» – неприятно усмехнулся Иристин. Его горбоносое благородное лицо выражало презрение с легкой долей отвращения и насмешки сразу. «Она посетила меня», – уклончиво ответил Аралинг. Он с трудом сдерживался, чтобы не вскочить и не вмазать по отвратной роже своего собеседника. И предложила альянс. Я, конечно же, отказался. «И приехал ко мне, чтобы в свою очередь просить помощи. Сколько осталось твоему отцу? Неделя?» «Владыка проживет дольше, и тогда ты, забитый и замученный наследник, являющийся лишь тенью своего отца, вступишь в игру». Улыбка, нисходящая с лица главы третьего клана, стала настолько приторно-отвратной, что на бесстрастном дотоле лице его собеседника появилась, наконец, злость. Продолжая улыбаться, Иристин вытащил из нагрудного кармана портсигар и закурил, выпустив дым в сторону некурящего Аралинга, что вызывало у того короткий приступ кашля. Когда круглое лицо наследника шестого клана приобрело пунцовый оттенок, Иристин наконец заговорил. «Ты, как и многие другие, не понимаешь сути борьбы. Гибель представителя означает конец игры, не стоит об этом забывать. Я думаю, что у Араи куда больше шансов доставить мне неприятности, чем, скажем, у представителя Стерры. Пусть у него будет армия, пусть он сможет вторгнуться с ней на материк, громя наши поместья, но при этом он остается пузатым 50-летним пропойцей, который давным-давно не держал в руках шпаги. Убить его не составит труда. Араи же нечего терять, и оставшись одна, без клана и родителей, в 7-летнем возрасте, она прошла великолепную тренировку под названием «Жизнь». Тоже и с представителем Аларии, тем более он сейчас путешествует вместе с Сараей, я узнал это из верных источников, но я не боюсь и их. Теперь же насчет твоей просьбы о помощи. «Предложение союза», — прошипел Аралинг. «Просьбы о помощи», — оскалился Иристин. «Называй вещи своими именами, дорогой родственничек. Зачем мне альянс с тобой? Тащить тебя за собой, чтобы потом ты нанес удар мне в спину? Неужели ты настолько глуп, считая, что я соглашусь на это? Думаешь, я решу, будто это может быть выгодно для меня? У меня самого достаточно сил и средств, чтобы победить в борьбе. Альянсы нужны слабым, таким как ты или Силия. Сильным не нужна ничья помощь. Как ты думаешь, почему число кланов сокращается после каждой игры? Во время первых войн 1000 лет назад кланов было больше сотни, а сейчас всего 13, если считать Араю за клан. После каждой войны слабаки исчезают, а сильные остаются, но и сильные могут ослабеть. Или их можно уничтожить, как я сделал это с 9-м кланом. Ореол 60 лет назад одним махом превратил в пыль 5 кланов с материка, развязав войну, чуть не угробившую весь этот мир. Такой же будет и твоя судьба, а также судьба твоего клана. Слабым суждено быть сожранными. И я сделаю это с тобой и всеми другими. Для этого наш дальний предок и придумал борьбу, чтобы через сотни лет остался один достойный. И им станешь не ты. Мне даже немного жаль тебя. Ты тешишь свои надежды, предлагаешь альянсы, но я тебя уничтожу. Ты понял меня? Ублюдок! Прошипел наследник шестого клана, буквально давясь от ярости. «Что ты о себе возомнил?» «Я возомнил себя теневым властелином этого мира, ни больше, ни меньше. И я сам стану им, пройдя по трупам таких, как ты. И по твоему, кстати, тоже, если тебе не посчастливится, и Негриол не сумеет прожить дольше властелина». Аралинг вскочил со своего табурета и бросился на Иристина. Но его руки остановились буквально в паре сантиметров от горла противника. Воздух загустел около Иристина, превратившись в некое подобие стекла. Аралинг попробовал отступить, но не смог. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, как муха, попавшая в янтарь. только дергались его напряженные мышцы, да лицо приобретало все более неестественный пунцовый оттенок. Продавец грез из третьего клана осклабился и повел правой рукой. У Аралинга перехватило дыхание. «Ореол протянет еще пару недель», — насмешливо произнес Аристин. «Ты торопишься, родственничек, и неужели ты забыл, что меня прозвали мастером контроля чужих слепков?» «Сука!» — глава третьего клана рассмеялся и повел рукой. Аралинг упал на колени, заходясь в приступе кашля. «Вот так ты и должен был предстать передо мной», — сказал Иристин. «На коленях. Через несколько месяцев встретимся, и, надеюсь, ты будешь умолять меня о пощаде в такой же позе. Или ты тоже решишь выбрать представителя, как и твой отец, в двух последних войнах? Это ненадолго продлит твою жизнь, но все же...» «Да пошел ты!» «Пойдешь ты. До встречи, глава шестого клана». Иристин щелкнул пальцами. В комнату вошли два охранника. Они подхватили Аралинга под руки и вывели за дверь. «Ничтожество!» — произнес продавец грез, одним махом допивая бренди. Он взял со стеклянного столика, стоящего под его рукой, бутылку и наполнил стакан до половины. «За победу!» — провозгласил Иристин, чокаясь с бутылкой. «Скорую победу!» Аралинг вошел в выкупленное им полностью купе и, швырнув свой дорожный баул на нижнюю полку, уселся рядом. Наконец можно расслабиться. Раздался последний перед отправлением гудок, и люди, толпящиеся на перроне, потянулись к воротам станции. Тяжело вздохнув, вставать была лень, будущий глава шестого клана поднялся, чтобы закрыть окно. «Когда поезд тронется и кочегары поддадут угля, клубы дыма и гари загадят абсолютно все, что находится за паровозом». «Чертовы паровозы! А как удобно было ездить на монорельсах!» Аралинг был тогда еще совсем мальчишкой, но хорошо помнил, как ездили в гости к отцу на другой конец материка. Это путешествие тогда занимало всего лишь сутки. Сейчас, чтобы добраться до ставшего для него после войны родным острова, надо было двое суток ехать на поезде. А потом еще почти день плыть на корабле. Путешествие на дирижабле, конечно, прошло бы быстрее, но Аралинг не слишком любил этот транспорт, считая его недостаточно надежным. К тому же крушение дирижабля почти наверняка окончится его смертью, а рисковать сейчас наследнику шестого клана не хотелось. Раскрыв сумку, продавец грез достал из нее початую бутылку вина и мобильный телефон, оставшийся с довоенных времен. После секундного раздумья он решил все-таки сначала выпить. Вытащив пробку зубами и сделав пару глотков прямо из горлышка, Аралинг набрал номер и приложил трубку к уху. Крепкое сладкое вино в это время взрывалось в его рту великолепным цветочным букетом. Не дождавшись ответа, наследник шестого клана сбросил звонок, ругнулся и еще раз глотнул вина. Внезапно ему захотелось чего-то покрепче, лучше какой-нибудь горькой настойки. Сходить в вагон-ресторан, что ли? Нет, позже. После такого важного сейчас телефонного разговора. А пока надо довольствоваться тем, что есть. Конечно же, Аралинг покинул владение Иристина в тот же день. Он вел себя как обиженный ребенок, кричал на всех, поскандалил с охраной, требуя к себе уважения, а сам в это время скрывал удовлетворение и ликование. К счастью, никто не раскрыл его игру, хотя актером Аралинг был не самым лучшим. Впрочем, к игре примешивалась большая доля настоящей злости на главу третьего клана. Сейчас же остается только приехать домой и ждать, когда проклятый ореол отбросит, наконец, копыта. И уж тогда начнется настоящая игра. Телефон зазвонил, когда продавец уже практически допил вино. «Да!» — рявкнул Аралинг, прикладывая телефон к уху. «Зачем ты звонил?» — раздался в трубке тихий женский голос. «Все прошло успешно. Иристин остался тем же самовлюбленным ублюдком. Он надеется на свои деньги и способности. Причем слепком он владеет куда хуже, чем в молодости. Я с легкостью мог сбросить его хватку. А языком стал чесать еще больше. Думаю, он не составит серьезной конкуренции кому-либо». «Хорошо», — после короткой паузы сказала его собеседница. «Надеюсь, Алексей справится». «Алексей?» «Мой представитель. Он сейчас на границе территории третьего клана». «Ты отдала ему приказ устранить Иристина?» «Нет, думаю, все получится само собой. Хватит об этом по телефону. Через 4 дня я приеду к тебе в гости, чтобы Иристин узнал о нашем союзе и начал готовить удар. Впрочем, повторяю, по телефону об этом не будем». Алария некоторое время молчала, а после спросила. «Как твой отец?» «Думаю, ему осталось не больше недели», — сухо ответил Аралинг. «Зря он тогда не стал играть сам, а выбрал представителя». «В таком случае он умер бы 80 лет назад». «Это было бы куда лучше, чем смотреть, как он мочится в кровати и пускает слюни. Все-таки ему уже почти 150. Я его ошибки не допущу». «Хочешь умереть молодым?» — насмешливо спросила Алария. «Нет, не хочу. Сейчас 65 — это уже глубокая старость. Думаю, лучше нам действительно поговорить при личной встрече». «Отключаюсь». Арлинг сунул замолчавший телефон в карман и приложился к бутылке. Алария, эта сука, не обмолвилась и словом о том, что ее представитель путешествует вместе с Сараей. Скорее всего, они союзники. Наследница второго клана сделала из своей пешки настоящую темную лошадку. Причем все считают, что он бесполезен и не знает ни правил, ни своей цели. Конечно, Аралинг и не надеялся на чистую игру со стороны Аларии, но не думал, что она предаст его сразу. Прав был отец, когда говорил, что со вторым кланом лучше не связываться. Что ж, у Аралинга тоже есть парочка припрятанных козырей. Продавец грез одним махом допил вино и, отставив пустую бутылку прямо на полке, вышел из купе. Надо найти вагон-ресторан и надраться до чертиков. Война уже началась, хоть это и против правил.